Кобзари не избирали. Если атаман случайно отсутствовал, его текущие обязанности выполняло общество миром, сообща. Деятельность атамана велась им гласно, при полном контроле всей организации. Слепые музыканты, кто собираясь в ансамбле, а кто в одиночку, играли и пели на гуляниях, по праздникам и на свадьбах казацкие, украинские народные песни, а на ярмарках и базарах сказывали думы, которые представляли изложение в стихотворной музыкальной форме истории украинского народа. Однако не той, которая записывалась хронистами, но в том ее виде, в каком исторические события отражались в народном понимании. В думах нередко воспевались герои, для писанной истории вовсе неизвестные, либо исторические личности именовались по прозвищам, какие вместо собственных имен присваивала народная молва. В исполнении кобзарей и лирников тексты и мотивы дум не застывали в каких-либо затверженных ими формах, а варьировались, на что, понятно, требовалось вполне определенные творческие способности. Во главе ансамблей общество ставило старцев, по-украински «старцев», которые назывались так независимо от возраста, только за высокий профессиональный уровень своего искусства. Они обучали новичков и молодых слепых, иногда по договору с родителями даже несовершеннолетних, игре на своем инструменте, лире или кобзе, пению, в том числе церковных псалмов и молитв, и сложению невольницких песен. Однако старцы, как правило, церковные молитвы смешивали с унылыми невольницкими песнями и религиозными стихами, псалмами, которые создавались народным творчеством, а в известной части и самими кобзарями. Невольницкие песни откликались на страдания казаков, попавших в турецкий, польский или татарский полон, отражали их глубокую тоску по родине и жажду вернуться домой. Мотивы этих песен бывали на редкость трогательны. Для псалмов украинские слепые использовали те же сюжеты, что и калики, перехожие Московской Руси, и примерно в одинаковом духе, варьируя лишь применительно к местным верованиям. Сочувствуя настроениям украинской деревни, в том числе и политическим, кобзари сочиняли бытовые, юмористические и сатирические песни. Подобно ватагам калик-перехожих, слепецкие общества пользовались своим языком, названным либийским. В отличие от языка калик, кроме корней древнегреческих, латинских и древнерусских слов, либийский язык содержал еще и корни германских слов. Вместе с тем либийский язык управлялся правилами и нормами украинского языка, имея мужской и женский роды и прочее. Так что русским каликам приходилось, вероятно, если и не переучиваться полностью, то доучиваться наверняка. И что еще принципиально важно, украинские исследователи слепецких обществ озаботились составить словари либийского языка, языка украинских слепых нищих. Вот несколько примеров. По-либийски «ман» — «я, человек, мужчина», от германского «дерман». «Хвесь» — «бог», от древнегреческого «теос». «Дельта» — «вода», от древнерусского «дельга» — «дельгута». По-либийски «река». «Крим» — «грех, проступок», латинский корень, от которого произошло слово «криминал». «Терыга» — «земля», от латинского «терра», «терыжина» — «картофелина», «земляной плод» и так далее. И в заключение главы еще слово знатку украинских слепецких обществ средневековья — А.П. Белорукову. В средневековье особыми говорами пользовались обычно цеховые организации ремесленников для сохранения в тайне своих производственных секретов. В однородных целях, очевидно, когда-то приняло и кобзарство свою либийскую мову. Кстати, удалось впоследствии установить, что она сходна была с говором черниговских мастеров, изготовлявших головные уборы и называвшихся отсюда шаповалами. В XVI-XVII веках члены слепецких обществ по установленной традиции должны были непременно знать либийскую мову, и считали ее для себя необходимой одинаково с родным украинским языком. Либийский язык от